Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни. Город Щелково». Не знаю, что с моим голосом, друзья, но прямо сейчас вот Бог наполнил зал своей славой. И вот у меня прям огромное желание, давайте поблагодарим команду прославления. Это вообще, это, конечно... Бог приходит очень сильно. Богу нравится. Богу нравится. И не знаю, откровение для вас это будет или нет. Это скорее, наверное, свидетельство. Мы лучшая община. Мы лучшая община на всю Московскую область. Мы реально лучшая община. Богу это нравится. Давайте позовем наших детей. Дети, выходите, мы помолимся за вас. Поприветствуем детей. Дети, мы ждем вас. Халлелуйя, выходите. Халлелуйя! У нас так много детей. Многие из них еще разъехались. Но те, которые сегодня здесь с нами, будем молиться за них, благословлять, просить Бога, ходатайствовать, ставить, высвобождать защиту над ними, как родители. Это наши дети. Это все наши дети. Халлелуйя! Халлелуйя! Дорогой Господь Бог, мы благодарны Тебе, Боже, за это сокровище, Господь. За наших детей, Господь. Халлелуйя! В перспективе, Господь, в перспективе это верные служители, Боже святый. Халлелуйя! Это люди влияния, Господь. Халлелуйя! Все эти дети – это люди влияния, Господь. Мы благодарим Тебя за них, Господь. Халлелуйя, мы благословляем их, Боже святый, пусть всегда они будут здоровы, Господь, пусть никакая хворь, никакая болезнь не касается наших детей во имя Иисуса Христа, Бог. Халлелуйя, я прошу и молю Тебя об их родителях, Господь Боже, о Твоей мудрости, мудрости небес в воспитании детей, Бог, в воспитании Твоих детей, Господь. Мы рождаем детей для Тебя, Машиах. Мы благодарим Тебя за наших деток, благословляем их Твоим святым именем во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Присаживайтесь, друзья. Традиционно, по нашей доброй уже традиции, которая сложилась у нас на протяжении уже значительного времени, у нас есть черед свидетельств. А в зале, я больше чем уверен, есть братья или сестры, которые хотят поделиться сегодня свидетельствами. Свидетельствами Божьей славы в их жизни. Есть у кого-то свидетельство? Поднимите руку, выходите. Мы хотим слышать слово и свидетельство, которое есть у тебя, оно для нашей общины. Конечно. Здравствуйте. Вот я на домашке уже рассказывала это свое свидетельство и хочу рассказать это всем. В прошлое воскресенье я была на проповеди в Москве и обратила внимание, что у женщины очень красивые перстни, вот такие красивые кольца. И, ну, она сильное слово говорила, но почему-то в какой-то момент я просто обратила внимание, и мне так радостно стало, думаю, сколько в мире красоты. Господи, я же тоже девочка, так колечко хочу, а то что-то я... Вот, и я просто говорю, ой, Господи, колечко хочу. И все, и дальше включилось. Ну, там уже все в проповедь. И после собрания так получилось, что, ну, там небольшая церковь, я просто поехала познакомиться с моей подругой там. Вот, и мы сидели вместе, и... Пастор раздал такие пророческие картинки, и я получила картинку пророческую, не глядя, то есть никто не знал, я никому не озвучивала, что я так захотела колечко, и там, короче, пророческая картинка, и написано «Для тебя любимое и колечко». И я так радовалась, я так благодарила Бога, я так радовалась, мне это было таким знаком от Бога, что вот я захотела внутри себя, да, и я получила это пророчество. Но итогом того дня было, что домой я поехала с настоящим золотым кольцом на пальце. И для меня это не то, что ценность вот вещи, а то, что Господь очень быстро отвечает. Он может просто легко давать нам то, чего мы просим. А я просила в радости, И даже когда я получила только на фотографии, это было огромное благодарение. И для меня это опыт, как просить, как благодарить и как быстро Господь отвечает. Еще? Здравствуйте, церковь. 26 числа этого месяца у меня закончилась реабилитация. Слава Богу, я ее прошел. Это большой шаг. В голове двоились мысли, что делать? Входить в служение или пытаться как-то рядом с Богом идти, там, в выходные в церковь приезжать, там, ну, как мы все с Богом двигаемся. Я понимаю, что мне даже этого будет мало. То есть я решил идти в служение. И мы приехали с Макарихи позавчера. С Макарихи это конференция пятидневная была. Вот, один из спикеров там сказал, с Богом жить можно, разделяя какие-то рамки устраивать. Вот это, Господь, сфера деятельности моя, сюда, пожалуйста, не лезь, а вот это твоя. И он сказал, это не работает. С Богом это вот как отдать ему ключи от машины, сесть рядом и сказать, Господь, ты веди туда, куда ведешь, а я буду радоваться тому, что я еду рядом с тобой. И я понимаю, чего вот я метаюсь между этими двумя мыслями. Да, Господь, держи ключи. Держи ключи от моей жизни. Поехали, я буду радоваться тому, что я еду с тобой. Вот, там были какие-то идеи насчет работы, где ее искать и так далее. Работа сама меня тут же нашла. Прям вот буквально в этот же день. Вот, у меня сразу показали, где двигаться, в какое служение, как идти, как вообще. То есть я даже не задумываясь, Бог сказал, я тебя жду, я ждал того, чтобы ты согласился следовать за мной. Вот, все остальное я покрою. Слава Ему за то, что вот Он ждет того, чтобы мы с Ним согласились. Мы к Нему полностью доверяем, и Он полностью покрывает все наши заботы, все наши вообще вот нужды и желания. Аллилуйя. Спасибо. Друзья, пример достойный подражания для реабилитационного центра. Когда мы входим в служение, когда мы идем за Богом. Еще свидетельство. У меня тоже есть свидетельство, тоже поделюсь вам, с вами. Думал, оно совершенно свежее. Я рыбак, я купил мотор, новую лодку, соответственно. Бог мне дал откровение по этому поводу. И вот мы на рыбалке. Я третий раз еду на рыбалку. Первый день, первый заход мотор отработал потрясающе вообще. То есть он мощный мотор, то есть новый, и он выдает хорошую скорость. Второй раз мы приехали, и он почему-то не стал выдавать той скорости, которую он выдавал первый раз. Но вот работает не так и все. Я мало понимаю в этой технике, не понимаю, почему новый мотор, он не работает. Такая горечь на сердце была, неприятно. Новый мотор стоит денег. Я позвонил специалисту в сервисный центр, уточните. Он говорит, не переживай, сломаешься. Он меня ничуть не утешил, он мне просто сказал, если сломается, привезешь, мы тебе починим. Все. Я понял, что он такой же специалист, как я, может просто починить и все. Ничего мне не сказал, короче. И вот мы поехали третий раз. Вот это было выходные. С нами поехал Женя, его дети. И я переживал, у меня в сердце вот, ну, неприятно, знаешь, вот эта горечь, которая есть, вот покупка хорошая, дорогая, но он не выдает этой мощи. Вот удивительно, но почему? Тут такое ощущение, что не вот, вот он прям едет, тут как первая скорость, а вот не выходит он на второй уровень. И вот мы поехали первый раз, то есть я посовел, потому что знаю, что они в обед уедут, а ловить рыбу будем только после обеда приедем. Я говорю, садитесь, я вас покачу на лодке. Они сели в лодку, и он помчался. Катер полетел реально. Я думаю, вот это да. Я думаю, ну, может быть, потому что они сели, а нос примкнули. Но не в этом дело. Он сначала выходит, лодка сначала выходит на глиссер, потом набирает скорость, ложится и летит, как стрела. Это эффект, который он вырабатывает, который дает. А здесь мы только сели, и она помчалась, лодка. Я думаю, слава Богу, заработал. Вообще, я прям думаю, вот дети сели, хорошо. И все, они остались на берегу, я поплыл ловить, и опять та же самая песня. Да ну нафиг, думаю, вот это да. Думаю, там, ну, непонятно, в чем проблема. Это значит, что они уехали первый день. Второй день он отработал точно так же, этот мотор. Мне неприятно на сердце. Я уже сижу и думаю, короче, мотор слабоватый, надо этот продавать, покупать девятку. Еще мощнее. Но не нравится мне. Но потом не выдает той скорость. Я вспоминаю, думаю, может, мне показалось что-то такое. Третий день. Интересное место. Мы туда какой год ездим. И Бог приходит там ко мне. Бог приходит, так интересно, в таких переживаниях. Я сижу в лодке, ловлю тишина, утро, 7 утра. Ну, только рыбаки есть, и все. Середина реки, Волга, глубоко, 10 метров толще воды подо мной. Ловлю рыбу, и знаешь, такое ощущение, вот, ну, вот Бог пришел. Бог приходит не только, когда мы молимся, Он может прийти сам по себе, Он свободен. Бог пришел и сел в лодку сзади. Вот Он сзади меня сидит, ты знаешь, тебе от этого и страшно, что кто-то там сидит, потому что я чувствую это. И радостно. Ты понимаешь, что это Бог, вот эти вот такое ощущение, и рыба клюет интересно, прям ты ловишь ее, и вот эта радость вообще, я наловил, у меня садок, то есть за бортом здесь привязан на веревке, на хорошей, рыбы много, но время заканчивать рыбалку, вот ты прям реально понимаешь, что Бог здесь, заканчиваю рыбалку, короче, завожусь сразу же, сушу весла и газу, и она как помчалась, я думаю, сейчас выскочу из лодки. Представляете, прям мне страшно стало. Я сразу защиту одел, то есть если ты выпадаешь, чтобы мотор заглох. Ну страшно, она потому что летит еще против ветра, а лодочка, ну она легкая по большому счету, тебя болтает, и скорость большая. Думаю, вот это да. Приехал на берег, отец у меня спрашивает, ну что, поймал рыбу? Мы с отцом ездим. Ну он видел, что я ловил, недалеко от меня сидел. Я говорю, ну да, я много поймал. Ну пошли посмотрим. Подходим к лодке, одна веревка. Садка нет. Садка нету. Оторвался садок. Оторвало. Оторвало. Рыбу я сфоткал. Но это первый день. Оторвало. Нету садка. Я так, ну, я вроде бы и не огорчило меня это. И Бог тут же мне говорит, друзья, вот интересное откровение получил. Я вот рассказал все вот это, чтобы подойти к этому откровению. Бог мне говорит простую вещь. Если ты хочешь ехать быстро, ты можешь остаться без улова. Если ты хочешь ехать быстро, ты хочешь остаться без улова. Так интересно, он проговорил, я прям точно понимаю, что это в мою жизнь, потому что у нас там много движения сейчас нового, там в работе, там в семье, еще что-то, какие-то перспективы открываются. И мы спешим. Мы реально просто спешим. И Бог говорит, если ты хочешь ехать быстро, ты можешь остаться без улова. И Бог дает мне стих прям сразу же. Я давно знаю этот стих, там написано. Верный человек богат благословениями. Стоит запятая, дальше написано. А спешащие разбогатеть, богатство может быть разное. Работа, жена, муж, дети, дом, все что угодно. Все что угодно, служение. А спешащие разбогатеть не останутся без наказания. Не останется ненаказанным. Для меня это было очень актуально. Это мое свидетельство. Если хочешь ехать быстро, можешь остаться без улова. Тише едешь, дальше будешь. Ну да, да, надо. Рыба пропала, жалко. Рыбу... Нет, мотор менять не буду, мотор очень понравился. Я потом попробовал, то есть, ну, я думаю, может быть, опять что-то, мы уже собирались, я завел, поехал, и он работает. Выдает ту мощь, которую я хотел. Хорошо, халилюя, давайте будем молиться, давайте встанем на наши ноги. Только что Ирина сказала, что все, что нам нужно, оно находится в сердце Бога. И для того, чтобы понять, что там, нам нужно общаться с Ним. И Господь для этого дал нам свое слово – и сказал, когда будете молиться? То есть он надеется, что это обязательно будет в нашей жизни. И тогда мы с ним встречаемся в молитве, размышляем над словом и начинаем понимать его волю, которая благая, угодная, совершенная и вообще самое лучшее, что может быть для нас. И поэтому, братья и сестры, у нас есть такое замечательное время, когда мы молимся по будням здесь, в доме молитвы. Мы же построили дом молитвы. Значит, что мы здесь делаем? Молимся. И вот есть здесь список, и мы можем записаться на удобное для нас время с 5 часов до 12 часов ночи. Взять один час для себя, когда мы можем это сделать. Я вот отдаю сестре, своей жене и дальше. Поэтому я вас призываю. Давайте будем молиться. У нас сегодня с вами интересная тема. Для тех, кто не знает, видит меня первый раз, я помощник, один из нескольких помощников пастыря Алексея Лунева, муж одной жены. У меня большая семья, слава Богу, работа. И здесь я нахожусь, потому что меня сюда позвали. Я сам не выбирал этого. Поэтому надеюсь, что и Господь мне поможет сказать то, что Он хочет сегодня сказать мне. Ну, и если вам будет интересно, то и вы послушайте. Итак, мы как верующие во Христа Иисуса, мы понимаем, что Он есть Слово, Он сам о себе так сказал. И брат наш Павел, апостол Павел, когда-то написав письмо Тимофею, второе из писем, в третьем стихе, не в третьем стихе, а в одном из стихов, в 16 стихе, 3 глава, 16 стих, второе послание к Тимофею, сказал так: «Все Писание боговдухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Когда он это писал, Нового Завета в письменном виде еще не существовало. Были только устные предания. Новый Завет оформился гораздо позже, когда все письма, послания, Евангелия были собраны в одну книгу, и они стали органичным продолжением Ветхого Завета. И тогда Павел говорил о картинах и образах Ветхого Завета. Почему я на этом акцентирую внимание? Потому что мы сегодня туда будем много раз обращаться, к Слову Божьему. Я надеюсь, что просто Слово Божье будет говорить каждому из вас в ваше сердце, и в мое в том числе. Могу сказать, что на эту тему я говорил очень давно, и сейчас я посмотрел на эту тему по-другому и понял какие-то вещи, о которых я тогда не понимал, а это было, наверное, лет 10 назад, может, больше. Это была колония общего режима, и там мы проводили духовные беседы с братьями. И подняв эту тему, я сам удивился, и они удивились, что, оказывается, в Боге еще есть так много, чего нам нужно понять и познать о Нем, погружаясь в Его Слово. И знаете, мы сегодня будем говорить о Божьих принципах управления или власти. Я взял эту тему, надеюсь, что Бог мне поможет как-то раскрыть ее, потому что она очень многогранна. Но давайте мы пойдем по Слову Божьему. Давайте откроем Римлянам 13 главу, послание к Римлянам, 13 глава, и прочтем. Послание к Римлянам, 13 глава. Это очень актуальная тема во все времена и сейчас, и я думаю, что ее актуальность будет только возрастать. И там так сказано, с первого стиха. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие власти от Бога установлены. Поэтому противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее». Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему зло. И потому надо повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, ибо они, Божьи служители, сим самым постоянно заняты. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Не оставайтесь должным никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. этот отрывок, он наталкивает нас на размышления, по крайней мере, меня натолкнул, и тогда, когда я говорил с братьями в этой беседе на общем режиме, натолкнул их на размышления о том, кто эти люди, которые окружают их, которые контролируют их пребывание в месте лишения свободы. Потому что они воспринимали их как своих врагов, как тех, кто против них. Но этот отрывок говорит о том, что в их ситуации Богом поставленные люди им на добро. И они не думали так. Я сам, честно говоря, тоже задумался об этом. И это дало пищу для их, для размышления. Как и сейчас. Все, что я буду говорить и о чем мы будем с вами читать, это Слово Божье, которое, я верю, подтолкнет вас к размышлению о природе власти. Это очень важная тема в жизни любого человека, потому что она касается взаимоотношения с Богом, взаимоотношения с нашими родными, близкими родителями, взаимоотношения с нашими духовными родителями, взаимоотношения с властями, которые светские власти, потому что мы с вами живем в государстве. И вот эти все уровни взаимоотношения затрагиваются в Слове Божьем. Я хотел об этом говорить, потому что я вижу, что в своей жизни многие изменения, хорошие изменения, то, что поменяло мое мировоззрение и, я верю, до сих пор меняет и продолжает менять образ жизни и характер, это откровение о природе Бога и о том, каков Он и как Он к нам относится, и что Он хочет видеть в нашей жизни здесь на земле. Давайте прочтем еще один отрывок. Первое Петра, первое послание Петра. Вторая глава. Семнадцатого стиха. Там сказано очень просто. «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым, но и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». И слово «страдание» можно понять по-разному. Знаете, мы страдаем, когда нам нужно подчиниться какому-то правилу, какому-то закону, чему-то установлению. И это тоже страдание для нашей души. Я вот вспоминаю себя в какое-то время своей жизни, когда ты едешь на машине. Вот простой пример. У нас есть правила дорожного движения. Самый простой пример для автолюбителей и автомобилистов. Все, кто водит машину, и те, кто ходит по пешеходным переходам, они знают, что есть правила дорожного движения. И вот я вспоминаю себя, и ты едешь, и кто-то едет медленно перед тобой. И ты думаешь, ну мне же надо успеть. А знаете, куда торопятся верующие люди? Куда они торопятся? На служение, церковь. Куда-то еще, им надо очень успеть. И ты думаешь, ну что же он, и педаль в пол, и сплошная полоса. Я как сейчас помню, это вот прямо от вот станции Чкаловская и там, где сейчас Мойка. И я кого-то обгоняю с таким праведным гневом, и прямо сразу стоит человек с жезлом. Он прямо такое ощущение, что он меня ждал. Ну это так, для примера. Вот, и я ему начинаю что-то объяснять, он говорит, да. Ну и выписывает штраф. Вот, другой был эпизод такой, тоже что-то подобное. Где-то я нарушаю какой-то знак, это было давно, братья, сестры, очень давно. Буквально несколько лет назад меня останавливает опять гаишник, их двое. Я начинаю там плакаться сразу. Вот у меня было на тот момент пятеро детей. Он говорит, ну вот за каждого возьмем с тебя, чтобы ты запомнил. И вот такое отношение к одной из сфер или, скажем так, уровней власти, в которой мы живем. А мы живем с вами в государстве. Вот. Ветхий Завет. Что нам говорит Ветхий Завет? Видите, в Новом Завете нам Петр и Павел сказал, чтите, то есть уважайте всех, все власти, как духовные, так и светские. И, конечно же, в их понимании власть отца и матери, конечно же, туда входит. Потому что это такая комплексный вопрос, который всегда есть в нашей жизни. Мы же дети своих родителей. В Исходе, в 22 главе, конкретно написано, давайте прочтем, 22 глава, 28 стих, Исход. Самое начало Боговдухновенного Писания, которое полезно для научения. «Судей не злословь и начальника в народе твоем не поноси». Помните, апостол Павел, когда был в собрании, вокруг него собрались фарисеи, там разные саддукеи, кто там еще был, и он что-то так горячно проповедовал, и он кому-то сказал, ты, стена подбеленная, должен судить по закону, а не судишь. К нему подходит какой-то служитель и бьет его, говорит, ты, говорит, первосвященника поносишь. И Павел, казалось бы, мог, да я апостол Павел, со мной Господь говорил, я чудеса творю. И он сказал, ой, извини, я не знал, что он первосвященник. То есть фигура власти в его глазах, она была чтима. И это мы видим в Новом Завете. Мы сейчас с вами погрузимся в Ветхий Завет. И поскольку Бог, Он всегда один и тот же вовеки, Он не меняется, Его природа не меняется, мы увидим, как Бог относится к людям, которым Он дал власть. И как Он хочет, чтобы мы относились к таким людям. Я говорю обо всех уровнях власти. Духовной, светской и та, которая находится в рамках нашей семьи и нашего братства, нашего общения между верующими. Я надеюсь, вы меня понимаете, о чем я говорю. Давайте возьмем примеры из Ветхого Завета. Их там море просто, и они на самом деле интересные. Откроем книгу пророка Даниила, 2 главу, 37 стих. Я думаю, может быть, Ирина быстрее найдет. Я тоже попробую найти пророка Даниила. Так, нашла, да? Давайте. Смотрите. К чему предшествует этот разговор? Даниил говорит языческому царю, ты царь, царь царей, которому Бог небесный даровал царство, власть, силу и славу. Смотрите. Мы знаем Даниила как Божьего человека, который очень близко ходил с Богом, и все, что он делал, и как он прожил, мы можем прочитать в Слове Божьем. И вот он обращается к язычнику, который находится в позиции власти, который может одним своим движением там, уничтожить десятки, там, сотни людей. Он может сделать все, что он хочет. И Божий человек, пророк Даниил, обращаясь к нему, называет его тем, кому Бог даровал власть. У меня вопрос возникает. Когда мы в своей жизни сталкиваемся с фигурой власти или с теми людьми, которые имеют власть на любом уровне, как мы должны на нее смотреть? Я думаю, что это один из примеров. Давайте пойдем дальше. В Бытие, в 41 главе, в 25 стихе, это история о том, как фараон увидел сон, и Иосиф был призван, чтобы истолковать его. 41 глава, 25 стих. «И сказал Иосиф фараону, сон фараонов один, что Бог сделает, то он возвестил фараону». Мы читаем иногда, знаете, в такой коннотации Ветхий Завет, что вот да, и были люди Божьи, а все остальное, это как бы, знаете, это как бы почва, и Бог делает все, что хочет, и как бы не, ну, как бы, как он относится к людям, которые не являются героями Ветхого Завета, Нового Завета, или какими-то значимыми фигурами. А вот так он относится к фараону. Смотрите, Бог сделает то, что он возвестил фараону. Он открыл фараону во сне, и сделал так, чтобы пришел Иосиф и истолковал ему сон. И Иосиф сказал ему об этом, потому что Бог, Он Отец. Он прежде всего имеет сердце Отца. И Он хочет, чтобы люди познали Его, все люди на земле. И вот у нас сегодня такая тема, к этим всем людям относятся в том числе люди, имеющие власть. Согласны со мной? Если все, то все. Мы с вами, я, все, кто имеет власть над нами, так или иначе. Мы сейчас прочтем об этом всем более подробно. Давайте еще один пример возьмем. 1 Царств, 26 глава, 10 стих. История о Давиде и Сауле и их взаимоотношениях. Вообще я хочу, чтобы вы, главное, увидели взаимоотношения. И то, как люди, имеющие откровение от Бога, идущие за Богом, относятся к тем, кто имеет власть и, может быть, не имеет полноты откровения, или наоборот. Давайте прочтем. «И сказал Давид, жив Господь, пусть поразит его Господь, или придет день его, и он умрет и пойдет на войну». Так, это ты открыла, 26:10. Так, а 23 стих я сейчас, там в этом промежутке. То, что 23 стих этой же главы, посмотри, пожалуйста. Первое царство. Я сейчас тут же открою. Так. Вот, давайте прочтем 23, да. «И да воздаст Господь каждому по правде его и поистине его, так как Господь предавал тебя в руки мои, но я не захотел поднять руки моей на помазанника Господня». Значит, перед этим была история о том, как Саул со своими слугами поднялся к, не Саул, а Давид. Давид взял своих друзей, и он нашел спящего Саула, и вся его охрана спала, и они забрали копье и кувшин. И один из слуг говорит: «Ну вот, Бог предает тебе в руки твоего врага». На что Давид отвечает. Видите? Вот его отношение. И они уходят, и потом у них происходит диалог, он показывает это копье, показывает кувшин и говорит Саулу: «Я имел возможность сделать с тобой все, что я захотел. Но я захотел поступить именно так, потому что я понимаю, что Бог тебя поставил, и Он тебя помазал». И тогда в фигуре Саула было как бы два образа. Он был и пророком, потому что и пророчествовал он, и был помазан от пророка, чтобы царствовать над Израилем. И в то же время он получил светскую власть, то есть он управлял людьми так, как он это хотел делать. И вот наше отношение, я верю, оно заключено в том числе в этих словах. Как Давид относился к тому, кого Бог поставил. Мы читаем раньше, Павел говорит: «Всякая же власть от Бога поставлена». Я сейчас вам хочу сказать о нашем отношении к властям на этой земле. Мы должны брать пример с тех людей, которые в Слове Божьем для нас являются примером, прообразами Христа, прообразами тех людей, которые поступали правильно, поступали по воле Божьей. Как Давид был назван? Помните, как Бог сказал о нем? Кто Давид в его глазах? Он исполнит все хотения мои. И мы читаем о Давиде очень много. Он там воевал, он убил много людей, пролил много крови. На тот момент так Бог вел его. Но удивительно, что того, кого избрал Бог, и Давид это знал, он не трогал. И он чтил его до самого конца. И там сказано дальше, что пусть Бог сам говорит со своим избранником. И когда-нибудь настанет час Саула, и он уйдет к суде праведному. Так говорил Давид. Я думаю, что и мы, беря этот пример в своей жизни, можем понять, как нам поступать во многих ситуациях. Давайте пойдем дальше. Третье царство, 3 глава, 13 стих. Третье царство, 3 глава, 13 стих. И то, чего ты не просил, я даю тебе и богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои». Это то, что говорит Бог царю Соломону. Царь Соломон принес множество всесожжений после того, как он построил храм. Он освящал его. И в молитве своей он попросил мудрости, чтобы управлять народом. И он не попросил ни крови врагов своих, ни золота, ни богатства. И слава Богу за такого царя, который попросил именно так. Но что в этих словах? Бог обращается к нему и говорит: «Я даю тебе, я поставил тебя между царями». Нам нужно понимать как образ, потому что мы же читаем Слово Божье, которое боговдохновенно, которое полезно для научения и наставления в праведности. Чтобы мы поняли сердце Бога, что Он относится к нам, к живущим всем, не только к нам, своим избранным детям, которым Он открылся и которые поверили Ему, но и всем другим, потому что им Он хочет открыться, уже через нас в том числе, чтобы мы отражали Его природу здесь на земле. И для Соломона было избрание, но если мы почитаем Слово Божье, то в конце жизни сказано о нем, что он не вполне был предан Господу. Из-за того, что множество жен было в его жизни, и они уклонили сердце его поклоняться Ваалу и Астарте и так далее. То есть он впал в идолопоклонство в конце. Тем не менее, эти слова не вычеркнуты из Слова Божьего. Он был избран, он был поставлен, и Бог дал ему власть, и мудрость, и богатство, и славу. И интересно то, что он не просил у него. Это, я думаю, это какое-то по сердцу Бога, знаете, когда мы не рассматриваем Бога как, знаете, как, как бы, помните, как Иисус говорил: «Вы ходите за мной, потому что вы ели и насытились». Я иногда себя ловлю на мысли, почему я молюсь тебе, Господи, почему я делаю так или так. Я всегда помню, я попрошу, и я потом поем и насыщусь. Он мне даст то, что я прошу. Но в его сердце лежит, знаете что, я думаю, желание, чтобы мы поняли, кто он на самом деле. И чтобы мы шли к нему, просто потому что он дал нам жизнь, он любит нас, и мы просто в ответ любим его. И вот это желание его сердца, чтобы мы стали его детьми и пережили это откровение о сыновстве и о том, что мы его дочери. Я верю, когда мы это переживаем, и когда мы это поймем, что мы его дети, у нас изменится отношение ко всем на земле, в том числе и к тем, кому он дал власть. Это очень актуальная тема, современная. И у нас есть удивительный пример из Нового Завета, когда сам Иисус беседует с Понтием Пилатом. В Иоанна, в 19 главе, в 11 стихе, есть такие слова. Над ними можно долго размышлять. Я вам, братья и сестры, сейчас предлагаю размышлять над этими всеми словами и образами, чтобы мы поняли. 19 глава Евангелия от Иоанна, 11 стих. Иисус отвечал Понтию Пилату: «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Поэтому более греха на том, кто предал меня тебе». Вот обратите внимание на этот стих. «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не дано было тебе свыше». То есть Пилат, сам Понтий Пилат, он даже не знал, почему он имеет эту власть. Ну, он думал: «Да, я царского рода, у меня знатные родители, я заслужил это место, я получил его по праву наследования, по римскому праву, я поставлен здесь кесарем». Но Иисус, то есть Бог, открывает ему: ты не знаешь вообще, откуда у тебя власть. Она дана тебе свыше. И я верю, понимаете, нам надо понимать власть как ответственность и как возможность служить. И Бог, помните, он говорит: мои дары непреложны, по-русски, знаете как, невозвращаемы. Когда я дал кому-то что-либо, я не забираю это обратно, но я спрошу у него: за то, что я ему дал. Он спросит у меня за то, что он мне дал. Он мне дал моих детей. Мы когда-то встретились с моей супругой, и я в ответе, как мы, впрочем, и она тоже, но верю по Писанию в большей степени за наши отношения с ней. Он с меня спросит за это. Он мне дал мою работу, бизнес, и я понимаю, что сейчас я несу ответственность не только за себя, но и как эти люди будут работать. Мне надо, чтобы у меня было все в порядке с законом. Например, есть такая ветвь власти в государстве, как система сбора налогов. Это очень просто. Там написано, один из его учеников был мытарь, то есть налоговик, он собирал налоги. И я для себя решил, я хочу спать спокойно, и я плачу налоги за своих работников, за себя, в той мере, в которой минимально я должен это делать. И я поступаю по закону государства, в котором я живу. И знаете, я благодарен Богу, что я здесь живу. И у меня внутри мир, потому что то, что мы живем с вами в государстве, мы должны понимать, что есть ветви власти, поставленные над нами. И знаете, когда это все началось? Это началось очень давно. Давайте прочтем. В Первом Царстве, 8 главе, в 9 стихе. Если я правильно сказал, то, скорее всего, это там и началось. Первое Царство, 8:9. Смотрите. «Итак, послушай голоса их». Знаете кого? Народа. Это он говорит пророку. Бог говорит своему пророку. «Только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними». Смотрите. Они, Израиль захотел поставить над собой царя, начальника. И Бог согласился. Они говорят, они меня отвергают, ну хорошо, я пойду и сделаю так, как они просят. Но ты открой им, нам, братья и сестры, что у царя будут права. Смотрите, права, которые будет царствовать над ними. И там есть такой развернутый список, что он будет делать. Он будет собирать налоги, он будет брать дочерей, сыновей себе на служение. Он будет строить себе дома, какие захочет. Он будет себе заводить колесницы, то есть у него будет своя армия, в которой он не будет никого спрашивать и будет призывать туда людей, чтобы они там служили. У него будет еще куча всяких служб, типа там в то время нужно было стричь овец, собирать виноград в его виноградниках, обеспечивать всем необходимым множество вещей, которые написаны вот в 8 главе. И Бог говорит людям, то есть и нам сейчас, это образ, понимаете? Когда мы живем в государстве, у нас есть обязанности. У нас есть то, что мы должны делать, поскольку мы живем в государстве, и над нами есть власть. И власть во всех уровнях. В светском, в духовном, и, как я уже говорил, на уровне нашей семьи. Когда мы должны как муж и жена правильно относиться друг к другу, и не муж без жены, и не жена без мужа. То есть у нас должны быть правильные отношения. Мы должны почитать друг друга и в семье в том числе. И это произошло очень давно, когда люди учились, и они начали учиться строить отношения, взаимоотношения с властью, которую им дал Бог. И мы с вами сейчас живем, братья и сестры, в государстве, в котором есть множество законов. И все это налагает на нас некие ограничения. Но это для того, чтобы мы имели возможность, и мы могли здесь научиться послушанию, я верю, в том числе. И в том, чтобы мы жили в мире, и в радости, и в покое. Потому что, знаете, как сказано, вот, например, правила дорожного движения, они политы кровью. Каждое правило, оно не придумано. Вот сидел консилиум в ГИБДД или в ГАИ. Давайте придумаем такое правило. Нет. Это как происходит, когда какое-то место, например, там часто бегают дети, и вот случается несчастье. И там машина, например, кого-то задевает, и кто-то страдает. И если это происходит больше, чем один раз, то там ставят знак, ограничение, там ставят зебру, рисуют. И это делается для нас. Вот эти все законы, это как зебра, как знак ограничения, для того, чтобы мы с вами научились жить так, как этого хочет Бог. И есть тоже множество других примеров, например, из другой сферы, из сферы духовного послушания. У меня было такое переживание и ситуация в жизни, когда я в свою, так сказать, крестьянскую молодость, да я и сейчас тоже не суперстар, вот, и у меня была такая ветхая привычка критиковать, знаете, почему-то я вот пропускал мимо все вот это, то, что я сейчас вижу в Писании. Но я считал, что я могу избирать, когда я буду делать то, что я хочу. И знаете, кого я критиковал? Служителей Божьих. Всех подряд. Я всегда находил что-то, что не очень хорошо, на мой взгляд, вот в его жизни. И знаете что? Это на самом деле очень легко делать. Имея такую ветхую природу, ты всегда найдешь что-то, что не соответствует идеалу Слова Божьего. Ну, ты же не на себя смотришь, как мы говорим. Мы себя судим по намерениям, а других по поступкам, да? Но я-то намереваюсь жить правильно, и вот я всегда, и я никогда, и так далее. Но, как потом оказывается, именно это и приводит тебя в положение суда, когда ты именно это и будешь делать за то, что ты осуждаешь. Но я сейчас даже не об этом. И я своим осуждением открыл дверь духовную. Духовную дверь не для Бога, а для дьявола. И мой ребенок, один из детей, который сейчас есть, дочь, которая смотрит за другой дочерью, она стала заикаться и стала бояться людей. Прямо вот так вот, знаете, вот так. Оп, и все. И ты такой, и ты когда смотришь на это все и понимаешь, что что-то не то в твоей жизни, и ты начинаешь молиться, поститься, просить, молиться других людей. И потом, в конце концов, приходит понимание, что ты открыл эту дверь сам. Из-за осуждения пришел в жизнь твою другой дух. И, слава Богу, знаете, когда он уходит, когда мы каемся, мы осознаем и переживаем глубоко то, что мы сделали неправильно, и просим прощения у Бога. И написано, что если мы попросим прощения, то он простит нас. Послание Иоанна, и очистит нас от всякой неправды. И вот когда я верю, Бог увидел в моем сердце, что я действительно понял свою неправоту, это точно так же ушло. Буквально вот в течение недели, если Ольга моя не даст мне соврать, я не имею в виду, что это было от момента начала заикания, неделя прошла. Там прошло, сколько времени прошло? 3 месяца. 3 месяца Бог мне дал, чтобы я что-то понял в своей жизни, потому что иначе бы я дальше никуда не двинулся. Я бы так и остался в этом положении. И слава Богу, она исцелилась полностью. Она говорит, она заговорила, она, у нее, знаете, как глаза просветлели. У нее были такие, какие-то глаза такие серые, и она боялась людей. Но это было тяжело на нее смотреть. И в какой-то момент это все ушло. Знаете, такая радость тебе приходит, когда ты понимаешь, что не так, ты исправил что-то в своей жизни, и дверь ты закрыл. Кстати, к вопросу о закрытии дверей. У нас есть замечательное служение СОЗа. Я вас всех зову закрывать двери. Там есть 4 двери. Вот, я тоже буду скоро закрывать какую-то дверь, 100%. Вот, поэтому давайте будем закрывать их вместе, чтобы мы с вами шли дальше, чтобы мы шли в Божье благословение. И мне нравится хороший пример по поводу того, как мы относимся к власти. Он очень простой. Помните, в послании Иоанна написано так: «Как ты можешь любить Бога, которого ты не видишь, и при этом не любить брата, который вот перед тобой сидит». Ни на кого не показываю, пустой стул. Вот. Понимаете? Очень простой образ. Проведите аналогию. Как я могу чтить Бога, которого я не вижу, и не чтить власти, которые я вижу? Вот они передо мной. Вот я живу здесь, на этой земле. И Бог поставил, и Он мне сказал несколько раз, ну, множество раз. Знаете как, если в Слове Божьем в одном месте что-либо утверждается, то это еще не является основой для того, чтобы это стало основой какого-то учения или правильного понимания. Но если много раз говорится о том, что все же власти от Бога поставлены, и чтите власть, уважайте власть, потому что и вы сами когда-нибудь будете находиться в позиции власти, и вы поймете, как к вам относятся и как к вам будут относиться те, которые под вами. И вы вспомните, вот я вспомнил, когда тебя не слушаются твои подчиненные, ты сразу вспоминаешь, а, да-да, я тоже так делал. И приходит покаяние в мою жизнь. Интересно, что из покаяния приходит исправление. Это очень важная тема, потому что она касается наших взаимоотношений с Богом Отцом, который источник всякой власти. Мы сейчас дойдем до этого места Писания замечательного. Итак, я тут себе написал шпаргалку для себя. Власти установлены для того, чтобы в нашей жизни был порядок. Заповеди даны нам, чтобы в нашей жизни духовной, телесной, душевной был порядок. И это все вещи одного порядка. И мы должны относиться к ним равно. И я верю, что тогда приходит в нашу жизнь благословение. Пример из жизни. Значит, очень простой. В свое время я получил российское гражданство много лет назад. Вот. Но до этого я жил здесь очень долго, работал. Российское законодательство позволяет быть учредителем каких-то коммерческих структур и не быть гражданином. И позволяет тебе здесь жить и там регистрироваться, ну то есть жить по закону, но как бы, но ты не являешься полноправным членом общества. И я, знаете, как, почему я этого не делал? У меня были все возможности очень давно получить российское гражданство. Но я этого не делал из-за гордости. У меня внутри такое сидело, такое, знаете, как бы, да, они мне должны. Я пару-тройку раз ходил в соответствующие службы, которые занимаются этим, и там я встретил, как бы, что я встретил? Просто люди, которые исполняют свои должностные инструкции, они мне говорят, делай так, так, так. И я им говорю, ну, я в себе говорю, что-то я должен так делать. Я сам мальчик свой собственный, как хочу, так и поступаю. И знаете, из-за этого моего решения не было благословения в моей жизни долгое время. И у этого решения есть корень, который на служении соза извлекается из нас. Соза – это по-гречески «становиться цельным». Исцеляться. Корень находился в моих неправильных взаимоотношениях с моим земным отцом. Из-за того, что я бунтовал против него, я также относился к любой фигуре власти. Отец – это первая фигура власти, которая есть в нашей жизни. Дай Бог, чтобы... я понимаю, что у многих не было отцов, или не было отцов такие, какие они должны быть. И, как правило, они, отцы наши, они не являли собой пример такого идеального отца. Но у нас есть Отец Небесный. У нас есть Бог, который открывается нам в том, какой Он, через свое Слово. И мы должны понять и пережить и простить своих отцов. И тогда мы поймем, как нам правильно относиться к власти здесь на земле. И все изменится в нашей жизни. Вот я увидел эти изменения и благословения, которые пришли в мою жизнь из-за того, что я просто подчинился Богу. И решил для себя, что я буду послушен. И я, знаете что, вот мы сотни раз читали эту заповедь. «Почитай отца и мать своих, и будет тебе благо на земле». У меня было такое состояние, что я... Когда мне отец мой звонил, я сбрасывал звонок. Или мне, если надо было позвонить, я там долго думал, размышлял и не хотел звонить, но потом звонил, и, как правило, разговор заканчивался какой-то руганью, каким-то непониманием, какие-то старые обиды там всплывали всегда. И я как бы понимал, что ну вот мой отец, он такой, какой он есть, а я нахожусь уже в теле Христовом, я в церкви, мне дано слово и откровение, как мне надо относиться к моему отцу. А он первая фигура власти у меня в жизни, понимаете? У нас множество этих моментов. У нас есть учителя в школе, у нас есть структуры МВД, это поддержание порядка для того, чтобы люди жили согласно законам, которые мы имеем. И я понимаю, какие у вас могут быть мысли. Мы видим и смотрим интернет, и мы знаем, что происходит. Но вот посмотрите, Саул не был идеальным примером царя. И он творил беззаконие в том числе. И он поступал как-то не идеально. Но Давид, Божий человек, точно так же избранный Богом, он говорил: «Бог поставил его в это место, и я не подниму руку на помазанника твоего, Господи». И вот это его отношение, я верю, оно было по сердцу Бога. Потому что Бог всегда дает нам время на покаяние. Если бы его суд совершался мгновенно, то я думаю, что 99% сидящих здесь в зале, мы бы тут не сидели, а были в другом месте, в горизонтальном положении. Понимаете? Но вот эта милость Бога и его отцовство, настоящее отцовство, оно дает нам возможность исправиться, измениться. И поэтому он говорит через свое слово: «Дайте и моим людям, которых я поставил, время на то, чтобы они исправились или научились поступать так, как я хочу, чтобы они поступали». А что же нам делать? Ну, Господи, что же нам делать? А нам что делать? Давайте прочтем, что нам делать. Давайте откроем первое послание Тимофею, вторую главу, с первого стиха. Вот видит Бог, я ничего не придумываю. И все, что написано в Слове Божьем, мы с вами читаем. Первое послание к Тимофею, вторая глава, с первого стиха. Я верю, братья и сестры, что мы все сейчас, размышляя на эту тему, каждый получит что-то от Бога. Я не хочу вас заставить верить так, как я верю. Я хочу, чтобы вы задумались просто о том, что говорит Бог через свое слово и что Он сейчас говорит Духом Святым каждому в наше сердце. Смотрите, Павел говорит Тимофею, он просит его прежде всего: «Прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человека». Дальше. Вторая. Второй стих. Можно? «Ибо это хорошо», это третий. «За царей». Фигура власти. Вы понимаете меня, да? «И за всех начальствующих, чтобы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте». Третье. «Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу». И четвертый стих. «Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Бог хочет, чтобы все люди спаслись. В это слово «все» входят все, без исключения. Каждый из нас, а также каждый, кто имеет власть. Потому что эти люди отдельно выделены. Они цари. Ну, кто у нас сейчас? У нас сейчас позиция царя, я, наверное, единичные страны имеют. Да? Сейчас у нас есть президенты, премьер-министры. Скажите мне, кто еще? Множество ветвей. Законодательная власть, исполнительная власть. И так иначе разные модели существуют в мире. Но Бог сказал нам, что нам делать для того, чтобы власти, если они поступают, и мы видим, не по слову, или уклоняются куда-то, или они, скажем так, опять же, как нам кажется, понимаете? Мы молились за них. У меня есть очень хороший пример из своей жизни. Мы ездили, здесь сейчас нет этой сестры, но мы тогда были в другой общине, мы ездили с ней в Тульскую область, детский дом. Это было 15 лет назад. И там был директор. Это фигура власти. Он директор в детском доме. Под ним там 60 детей или 100 детей, сирот. Вот. И он был просто... Я даже, у меня слов нету. Вот. Я не буду произносить это вслух, но он поступал просто нечестиво, там мерзко. И мы, видя это все, мы начали молиться за то, чтобы что-то произошло. Вот. При этом мы там помогали детскому дому, крышу накрыли, там купили им, покупали все время что-то для того, чтобы этим детям было как-то веселее. Тогда я еще не понимал, как бы, что на самом деле когда-то Бог зовет меня к тому, чтобы я не просто что-то покупал для таких детей, а я просто взял этого ребенка к себе. И уже не отдавал его никуда. Я верю, этого хочет Бог. Вернемся к директору. И те истории, которые мы слышали, как жили эти сироты и живут на тот момент. Ну, чтобы вы понимали, я уже много раз это рассказывал. Некоторые слышали эту историю, что вот мы приезжаем, и нас там как гостей кормят каким-то этим супом. Вот, а потом наливают чай. Чай в майонезные баночки нам наливают, понимаете? Если сидишь, понимаешь, что здесь украли все, что могли. Вот. Ну, прошло время, где-то, наверное, года два. И его сняли, просто поменяли. И пришел другой человек. И это как бы негативный пример, да? И вот недавно мы ездили с братьями и сестрами в детский дом во Владимирскую область для детей с особенностями развития. Очень сильные особенности развития. Таких детей вы не увидите нигде, только в этом заведении. И знаете, что я там пережил? Что вот здесь есть директор, за которого молятся, и которого благословляют, и которого Бог поставил. И он делает Божье дело правильно. И там служат все. Православные братья, евангельские церкви, просто благотворители, просто богатые люди делают добро для этого детского дома. Кого-то забирают и усыновляют, удочеряют. Есть некоторые тяжелые дети, которые дома не могут находиться. Там им нужен медицинский уход. И родители их не бросают. Они все время приезжают, их навещают, с ними гуляют. И делают то, что могут. То есть они не отказались от них. И это другой пример. И опять здесь нам нужно, как церкви, молиться. И понимать, как Бог относится к нам, живущим на земле. В Откровении, в 19 главе, в 16 стихе сказано об Иисусе Христе, о том, кто Он есть. И там сказано, что Он, 19-16 Откровения, что Он Царь царей и Господь господствующих. Когда ты обращаешься к Нему, Он находится в позиции власти над всей властью. И если твоя молитва исходит из сердца любви, сострадания, терпения, то тогда, я верю, Он услышит тебя и меня тоже, и нас. И сделает что-то, чтобы мы увидели, что Он видит эту ситуацию. И ситуация изменится. Поэтому это простой ответ. И Слово Божие говорит, кому мы должны обращаться для того, чтобы менялась ситуация в нашей земной жизни. Бог не призывает нас что-то крушить, рушить, убивать, наказывать, брать суд на себя. Он нам говорит, поступай по закону там, той страны, в которой ты живешь. Молись, и все будет. Я вижу твою молитву. Я сделаю так, чтобы ты увидел, что я забочусь об этой ситуации. И знаете, для себя я понял, что когда мы с вами понимаем о том, что Бог Отец, Он Отец нашего Господа Иисуса Христа, и Он как сказал Иисус своим ученикам, помните, в Иоанна, в 20 главе 17 стихе, что «я иду к Отцу моему и Отцу вашему, я иду к Богу моему и Богу вашему». Он говорит, поймите это, Он ваш Отец, Он наш Отец, Он наш Бог, и нет ничего невозможного для Него. Нам это нужно понять и здесь пережить это, и тогда мы сможем жить с благодарным сердцем, с сердцами сыновей, которые живут в своем доме, я сейчас имею в виду не только дом молитвы. Мы живем в нашем доме, как в большом государстве, и в других государствах мы бываем там в гостях, правда, мы почитаем ту власть и законы, когда мы туда приезжаем, мы живем по законам тех государств, куда мы приезжаем. Когда мы понимаем, что мы сыновья Божьи, у нас другое отношение. У нас отношение людей, которые хотят позаботиться, чтобы был порядок в доме, чтобы через нас другие люди увидели Божью природу, Его характер. И завершая все это, я хочу сказать таким замечательным местом Писания, меня очень коснулось это, когда мы были в Красноярске, и один из братьев, который говорил слово, он привел это место Писания, о котором я никогда так не думал. Я уже говорил об этом, и я повторюсь, что все лежит в нашем сердце. Отношение к власти, отношение друг к другу, отношение к Богу, отношение к самому себе. И он сказал, апостол Павел, в 1 Коринфянам 13 главе, помните, ее можно даже не выводить, но можно вывести. Пусть, давайте прочтем, это всегда полезно. Ты читаешь и думаешь, вот она, настоящая любовь, которая нужна нам, как верующим. И главное, что из этого отрывка Писания нужно понять, что можно. 13, 1 Коринфянам 13. С места о том, какая есть любовь. Это, по-моему, 4 стих или 3. Смотрите. Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует. Я произнесу это. Любовь не превозносится, не гордится. Не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Не радуется неправде, а рассорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется. Все переносит. Любовь никогда не перестает. Хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знание упразднится. И я всегда думал, братья и сестры, что вот это Божье требование ко мне. Вот такой я должен быть. Я всегда думал, Господи, как мне быть таким человеком? Я каждый день раздражаюсь. Я не покрываю то, что я мог бы покрыть. Любовь моя, она иссякает. В какой-то момент я смотрю на свои слова и дела, и думаю, где моя любовь? Но этот брат, он сказал удивительные слова. Он сказал, посмотрите, вот так Бог любит нас. И когда я это пережил, я вдруг понял, что если так любит меня Отец Небесный, то и я могу любить так же. Из этого источники жизни, из этого откровения Слова Божьего мы можем черпать до бесконечности, потому что Он сказал, любовь Его никогда не перестает. Я хочу, чтобы мы вместе с вами помолились сейчас. Давайте помолимся. Давайте встанем, помолимся. И поблагодарим Господа за Его сердце и за то, как Он нас любит. И сказано так, что когда вы стоите на молитве, прощайте, чтобы Отец Небесный простил вас. Я хочу, чтобы сейчас каждый из нас, я в том числе, задумался о том, кого нам нужно простить. И я вам скажу и себе самому, обязательно есть что-то, за что мы можем простить и должны своего земного отца, своих близких, маму, может быть, братьев, сестер, кого-то еще, друзей. Вспомните о том, что, может быть, что-то плохое они сделали для вас, сказали. Может быть, я сделал что-то плохое для них. Сказал своему отцу какое-то грубое слово, своим родным. Давайте внутри себя посмотрим внутри себя. Я верю, Дух Святой сейчас говорит каждому из нас, что нам нужно оставить, за что попросить прощения и простить. Отец Небесный, я сейчас прощаю своего отца, Господи, за те ситуации, которые были между мной и им. Потому что Ты, Господи, сказал: прощайте, прощены будете. И в сердце в твоем сердце живет прощение. Я хочу сейчас такую вещь сделать. Вот представьте себе, что я ваш отец. Представьте себе, вот я ваш отец. И я вам скажу, я не идеальный отец. Я ошибался много раз. Не любил вас так, как должен был любить. Простите меня. Просто простите. Я уже не могу вам вернуть всего того, что я сделал. Как-то компенсировать те потери, те обиды и то зло. Поэтому я прошу вас, простите меня. И написано, когда мы прощаем, то Отец Небесный прощает нас. Мы молимся вместе. Я благодарю Тебя, Господи, за Слово Твое, которое Ты дал нам. И мы можем, Господи, погружаться в Него и говорить с Тобой, и Ты говоришь к нам через Свое Слово. Помоги нам, Господи, исполнять Его, жить по Слову Твоему. Ты сказал: кто любит меня, заповеди мои исполнит. Вот Ты нам дал заповедь, чтобы мы любили друг друга. И в этом все пророки и весь закон. Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты нас так любишь. Я благодарю Тебя за крест Твой, кровь Твою пролитую. И смирение Твое, терпение Твое, и воскресение Твое, Господь. Господи, Тебе да будет вся слава. Аминь. Слава Богу, братья и сестры. Я хочу спросить кого-то, может быть, кто-то вообще в первый раз в таком собрании, или кто-то желает примириться с Богом, вернее, даже... Я так скажу, что начать свой путь христианина мы можем только примирившись с Богом и уже дальше идти вместе с Ним. Поэтому давайте вместе помолимся такой краткой молитвой. И если кто-то говорит ее в первый раз, то слава Богу за это. Давайте так скажем. Отец мой небесный, прости мне мои грехи. Я сейчас нуждаюсь в Твоей помощи. Я прошу прощения у Тебя за все, что я сделал, за всякое зло в моей жизни. Прости меня, Господи. Я верую, что Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель, Он умер за мои грехи, был погребен и в третий день воскрес из мертвых. Я верю, что и меня Он воскресит в назначенный день. Я прошу Тебя, Господь, даруй мне Духа Твоего Святого. Наполни меня. Аминь.